Набвен терпеливо дожидался возвращения царевича. Ему доложили, что еще на рассвете Ренефот был на охоту в сопровождении телохранителя и кого-то из своего отряда. О том, как царевич отослал Мисру, ему тоже тайно уже доложили. Набвен предполагал, что Ренеф вернется в скверном настроении, даже если охота будет удачной. В конце концов, правильное решение часто приносит очень мало радости, по крайней мере, в юности. Охота или хороший тренировочный бой были старым добрым способом сбросить напряжение, отвлечься от ситуации, которую не можешь разрешить внутри себя. В этом бывалый воин Ренеф отлично понимал. Но сегодня Набвен ошибся. Ренеф вернулся в свой шатер странно безмятежным, успев, судя по всему, не только поохотиться, но и поплавать в реке. Военачальник не стал задавать неудобных вопросов, только с улыбкой полуутвердительно заметил. «Верю, что охота была удачной, Ренеф». Царевич коротко кивнул, подошел к невысокому плетеному креслу, по деревянной спинке которого шла глубокая трещина, и задумчиво взвесил его в руке. Набвен помнил, что еще вчера днем трещины не было. Удивительно, что стул вообще пережил вспышку гнева, которого этот предмет мебели явно отведал сполна. Тем временем юноша, как ни в чем не бывало, сел и посмотрел на военачальника. Его лицо и взгляд оставались спокойными, непривычно спокойными. «Затишье перед песчаной бурей», — подумал Набвен. Вот теперь он действительно устал ждать, и задерживать его больше нельзя. «Мы уже обсудили переформирование отрядов», — сказал Ренеф. «Дальнейший план действий также оговорен. Нужно уладить последние дела здесь. Я хочу, чтобы через 2 дня мы выдвинулись на Ледну». Военачальник не сказал больше ни слова о снабжении, о раненых воинах, об отрядах наемников, так и не давших о себе знать. Он лишь склонил голову и произнес: «Все будет сделано, господин мой царевич».